Рисование словами. Следующий прием, о котором я хочу рассказать, более эффективен, но у него есть один недостаток. Он сильно увеличивает объем текста. Поэтому его можно использовать лишь там, где объем текста не ограничен или почти не ограничен, и вы не дрожите за каждую букву. На интернет-сайтах, при рассылке рекламных писем, в рекламных статьях, буклетах, брошюрах и тому подобном. Суть приема заключается в том, что человеку не рассказывают о выгодах, которые он получит, купив товар или услугу, а показывают их, заставляют его увидеть эти выгоды, почувствовать их. Рисуют перед ним картину привлекательного будущего, причем делают это так, чтобы он ощутил себя внутри этой картины. Чтобы вы лучше поняли, что я имею в виду, представьте себе. Вы берете лимон, большой, тяжелый, налитый соком лимон, ярко-желтый, чуть зеленоватый с одного боку, с бугристой кожурой. И острым ножом разрезаете его пополам, так что сок брызжет на стол. Потом от одной из половинок вы отрезаете ломтик лимона, полупрозрачный, с двумя косточками внутри. Вы кладете этот ломтик лимона в рот и начинаете медленно его жевать. Язык сводит от кислого сока. Давайте тут и остановимся, уважаемый читатель. Держу пари, у вас уже полный рот слюны, а язык и на самом деле начало сводить, хотя никакого лимона у вас во рту, разумеется, нет. Я лишь нарисовал перед вами картину, и чтобы она была убедительной, я не просто заговорил о лимоне, но описал в подробностях его внешний вид и ваши действия. Ну а ваш мозг дополнил картину недостающими ощущениями. Какие картины вам стоит рисовать в своей рекламе перед читателем или радиослушателем? В рекламе потребительских товаров или услуг, от шоколада и постельного белья до коттеджей и туров на Багамы, можно подробно описывать ощущения человека, наслаждающегося ими. В рекламе учебных заведений можно рисовать картины материального успеха, общественного признания, восхищения окружающих, блестящей карьеры, которая ожидает выпускника. В рекламе медицинских услуг показывать, как приятно и легко жить человеку, избавившемуся от болезней, которые обещает вылечить продавец услуги. В рекламе деловых услуг или товаров для бизнеса рисовать картины процветания, роста продаж, крупных сделок, идущих ко дну конкурентов, расширения бизнеса, захвата новых рынков. В рекламе страховых услуг ужасную картину потери и безысходности, в которой может оказаться после какой-то катастрофы потенциальный клиент или, хуже того, его близкие. И тому подобное. Как нарисовать убедительную картину, которая буквально затянет читателя, заставит его почувствовать себя внутри ситуации? Это довольно просто, если знать секрет, известный знаменитым писателям.